Глава 17. Вместе с королем Дмитрием мы оказываемся в главном зале. В том же, куда меня привели в самый первый вечер. Сират напал на один из наших отрядов. Они посмели прийти на нашу территорию, вырезать больше 20 наших солдат, а потом снова скрыться в бесконечном лесу. Сейчас в главном зале полно людей. В конце зала и вдоль левой стены установили длинные столы с вином и различными угощениями для всех желающих. Центр оставили пустым для танцующих. А музыканты расположились по левую сторону от возвышения, на котором все так же стоит один большой трон и три поменьше. И все они сейчас пустуют. В воздухе висит запах еды, слышится тихая музыка и гул голосов. Гости разбились на группы и, держа бокалы с вином, обсуждают проблемы и последние новости, делясь мнениями. Король подхватывает меня под локоть и оттаскивает в сторону. Даниил остается на месте, чтобы не привлекать к нам еще большего внимания. Нам нужно будет как можно скорее покончить с Северином Мара. Я знаю, Ваше Величество. И теперь это возможно, потому что Николай очнулся, и я могу уехать. Однако я не пройду через пограничный лес сквозь толпы тварей отряда Сирата в одиночку. Дать армию я тебе не могу. Нам нужна смерть Северина, а не вторжение. Я не желаю масштабной войны, а для этого надо, чтобы жители Сирата не знали, что мы как-то причастны к гибели их монарха. Заметив, что на нас стали оборачиваться, Дмитрий отводит меня к столу с едой, притворяясь, что проголодался. Я перебираю фрукты. Мне нужен морок. Только он один? Да. Морок, как и я, не принадлежит ни к одной из стран. Поэтому даже если все рати узнают, что это мы, то никто не сможет обвинить именно Аракин в покушении. К тому же морок легко поможет разобраться с нечистью. Но... Морок вернется только через несколько недель. Значит, нет другого выбора, кроме как подождать. Король упирается в меня прямым и недовольным взглядом. Он поспешно наливает вина в бокал и вкладывает его мне в руки, а потом наливает себе и половину выпивает почти залпом. Я просто смотрю на него, дожидаясь ответа. Хорошо. Король с грохотом опускает металлический бокал на стол. Будем надеяться, что слуга Тени вернется до того, как Северин предпримет что-то новое. Что от меня требуется сказать Сенату? Поддавшись странному желанию, я отпиваю несколько глотков вина и кривлюсь от кислого вкуса. Ничего. Сейчас они развлекаются. Я тебя им представлю, а там уже моя забота. После ты можешь развлекаться с моим сыном и вернуться к себе, когда пожелаешь. Мне не нравится фраза про развлечение с его сыном. И чтобы сдержать раздражение, я делаю еще несколько больших глотков из бокала. Иногда Дмитрий кажется мне справедливым королем, который желает добра для своего народа, но одновременно он такой же заносчивый и высокомерный, как и все прочие правители. Понимая, что мне предстоит провести в его компании еще какое-то время, я предпочитаю не выпускать из рук свой уже полупустой бокал, не зная, сколько еще раз королю удастся вывести меня из себя неаккуратными словами. Будь на моем месте Ирина, она бы с легкостью разобралась с ситуацией. Но я никогда не славилась терпением, поэтому уроки танцев и дипломатии давались мне намного хуже, чем тренировки с оружием, где я могла выпустить все накопившееся раздражение». Господа, это та самая знаменитая Мара по имени Агата. И настоящая легенда, потому что благодаря моему сыну Даниилу, теперь она последняя из существующих. Король представляет меня группе уже немолодых мужчин в парадных мундирах. Их около 10. Почти у всех большая часть волос тронута сединой. Кто-то остался в хорошей физической форме, а некоторые располнели от чрезмерной еды и питья. Они все оценивающе оглядывают меня с головы до ног в тишине. Те, которые стоят сзади, начинают перешептываться, пока ближайшие трое обращаются непосредственно ко мне. Король опускает мою руку, которую до этого галантно придерживал, и это позволяет мне расслабиться. Значит, ты и есть та самая Агата, которая пыталась убить принца Серата? Да. Но тебе действительно не удалось? Мне удалось. Так это твоя сестра была опозорена? Она была убита, а не опозорена. Я изо всех сил стараюсь не плюнуть этому напыщенному индюку в лицо. Я слышал, что все мары до одной погибли из-за твоей сестры. Это не вопрос, поэтому я сжимаю губы и молчу. Одни продолжают задавать бестактные вопросы, другие просто бросают, как им кажется, ничего не значащие замечания. На что-то я отвечаю, что-то намеренно игнорирую. Но внутри растет уверенность в том, что я выдержу эту пытку. Потому что теперь решила, что хочу получить взамен. Оскорбление Сената и короля на руку мне не сыграет. Хотя король Дмитрий уже потерял ко мне интерес и обсуждает какие-то дела чуть в стороне с двумя советниками. Прошу прощения, господа. Я чувствую, как ладонь ложится мне между лопатками и инстинктивно на нее опираюсь. Аарон, как тебе служба у Даниила? Говорят, младший принц привередлив, и за ним тяжело уследить. Один из моих неприятных собеседников издает смешок. К моему счастью, принц всегда уступал мне в беге, поэтому сбежать из-под моего надзора не так-то просто. Несколько членов Сената согласно кивают, улыбаясь. Кстати, эта Мара обещала мне рассказать, как они режут глотки тем, кто их оскорбляет. Так что вы не будете против, если я заберу ее, и мы это обсудим. Его намек и доброжелательная улыбка настолько тонкие, что мужчины даже не понимают скрытого подтекста, а лишь взмахивают руками и едва склоняют голову, отпуская меня. Обхватив за талию, Аарон оттаскивает меня в сторону. Но не успеваю я его поблагодарить, как он наклоняется к самому моему уху. Я сказал Елене, что отлучусь на минуту, чтобы принести вина. Невозможно было продолжать слушать то, что они тебе говорили. Но моя минута закончилась, поэтому иди к Даниилу. Я задерживаю дыхание, пока губы Аарона касаются моих волос слишком близко к уху. Со мной он говорит все так же сухо и отстраненно, как немного ранее в комнате. Я не могу ничего ответить, когда он подталкивает меня в сторону принца, а сам исчезает среди толпы людей. Сделав еще пару глотков вина, я оставляю бокал на ближайшем столе, ощущая незнакомую легкость в теле. Подойдя к Даниилу, уже привычным движением хватаюсь за предложенную руку и по совету Аарона больше от принца стараюсь не отходить, надеясь, что рядом с ним мне нужно только улыбаться его собеседникам и спокойно ждать завершения этой пытки. Ты хорошо себя чувствуешь? Даниил поглаживает мою руку, когда мы отходим от очередного высокопоставленного чиновника. Ты такая молчаливая? Вполне, ваше высочество. Просто распробовала вино, и, как казалось, алкоголь на меня хоть немного, но действует. Обычно от алкоголя веселеют, а у тебя вид, будто тебя сейчас стошнит. Я отвечаю кислой улыбкой, удивляясь его догадливости. Пожалуй, стоит немного развлечься. Это же праздник, хоть и достаточно скверный. Поверьте, танцую я даже хуже, чем готовлю. Я упираюсь, когда принц уже вытаскивает меня на пространство для танцев. Даниил тихо смеется, притягивая меня ближе. Мои глаза расширяются от осознания, что он не шутит и действительно собирается со мной танцевать. Я успеваю заметить удивленные взгляды Аарона и Елены, кружащих в танце недалеко. У них все получается красиво. Они двигаются плавно, будто едва касаются пола, а танец для них естественен, как дыхание. Их вид заставляет меня смутиться еще больше. Небеса, неужели ты боишься? Даниил начинает двигаться плавно, но я уже задерживаю дыхание, чувствуя, как все тело напрягается, а ноги становятся деревянными. В голове сразу всплывают уроки Лилиан, которая была лучше в танцах. Она всегда меня ругала за недоверие к партнеру и, как следствие, неверные шаги. Анна, как и они все, повторяла мне одно и то же. Нужно просто доверять ведущему. Я так и делала. Доверяла, расслаблялась, но все равно совершала ошибки. Принц никак не реагирует, когда я в очередной раз наступаю ему на ногу. Но в голове я все равно веду счет своим ошибкам. 5. Отыграла лишь половину мелодии. 1 круг и уже 6. 7. Даниил едва сдерживает смех. Вероятно, тебе не по нраву моя обувь. Я не... Простите, ваше высочество. Ты просишь прощения у моей обуви? Я резко отрываю взгляд от пола и смотрю в глаза партнеру, забыв об этом простом правиле – не смотреть под ноги. Простите. Она еще и смущается. Я смотрю куда угодно, но только не на Даниила. Пытаюсь унять смущение и проклинаю музыкантов за столь длинную мелодию, которая не собирается заканчиваться. Я замечаю, что Даниил радуется. Вам весело, ваше высочество? Еще бы. Стоило начать вечер с этого, а то я провел почти 2 часа, слушая скучные рассказы. И насчет той ночи в галерее... Что о той ночи? Я все думал, что должен извиниться за свое поведение, за те прикосновения. Я принимаю ваши извинения. Я думал, что должен извиниться, но на самом деле я сожалею только об одном. Он сжимает пальцы на моей пояснице, и, несмотря на корсет, я все равно чувствую это движение. О чем ты сожалеешь, Даниил? Я перехожу на более близкое обращение, хотя я не уверена, что мне стоит слышать ответ. Сожалею лишь о том, что остановился. Непроизвольно я сама перевожу растерянный взгляд на его губы, и мелодия, наконец, завершается. Мой вздох облегчения настолько громкий и очевидный, что Даниил вновь смеется. Он решает сжалиться и уводит меня в сторону, позволяя передохнуть. Но моя удача никогда не длится долго, и это мгновение пролетает почти незаметно, когда к нам присоединяются Елена и Аарон. Последний, заложив левую руку за спину, протягивает мне правую, приглашая на танец. Я испуганно мотаю головой и делаю шаг назад, а Даниил улыбается, когда я врезаюсь спиной в его грудь. Я видел, как ты пытаешься покалечить принца, отдавив ему все ноги. Поэтому ради его же безопасности мой долг проверить, насколько ты в этом опасна, и если успею научить тебя чему-нибудь за одну мелодию. Елена прячет улыбку в бокале с вином. На ней летящее платье бледно-голубого оттенка, и с распущенными волосами она как нежный цветок или глоток свежего воздуха среди строгих мундиров. К сожалению, у тебя нет выбора, Агата. Он уже предложил тебе руку, и отказываться нельзя. Даниил подливает масло в огонь, подталкивает меня обратно к Аарону. Я вкладываю свою руку в его, с такой опаской, словно кладу ладонь в пасть волку. Аарон моментально сжимает мои пальцы и утягивает за собой. Он кладет правую руку мне на спину, притягивая к себе, а левой не сильно сжимает мою ладонь. Расслабься и смотри мне в глаза. Я слушаюсь. Надеясь, что если буду выполнять все его указания, то Аарон ограничится одной мелодией. Ведет он удивительно легко и ненавязчиво. Либо танец с Даниилом немного освежил мою память, либо Аарон действительно хорош и в этом, потому что ошибок я делаю меньше. Как тебе праздник? Отвратительно. Его брови приподнимаются. Удивительно. Честно. Скажи я, что все прекрасно, ты бы все равно мне не поверил. Не поверил бы. Мы молчим. Тишина затягивается и становится почти неловкой. Поэтому я с облегчением выдыхаю, когда Аарон сам предлагает тему для разговора. После я прочитал всю ту книгу о Марах, что мы с тобой нашли. Лжец. Я едва не бросаю ему это в лицо. Знает теперь, что такими, как я, он интересуется давно. И узнал, что вы изучаете этикет, манеры и даже танцы. Узнал, что раньше мары часто бывали при дворе и становились потрясающими советниками, если это было необходимым. Но почему тогда ты, Агата, так плохо танцуешь? Я специально наступаю ему на ногу. Аарон делает ошибку и едва заметно сбивается с такта. В глаза, Агата. Я опять возвращаю взгляд к его зеленым глазам. К моему удивлению, он не улыбается, а большую часть времени остается серьезен. Но не я одна в ловушке до конца этой мелодии, он вместе со мной. Я сильнее обхватываю его ладонь и расслабляюсь, позволяя ему целиком и полностью вести меня в танцы. Аарон явно чувствует, что неспроста танцевать стало легче легкого, и в его глазах, в которые я теперь смотрю, не отрываясь, сомнения. Ты врешь. Этой фразы хватает, чтобы по его маске пошла тонкая трещина. Он почти сразу берет себя в руки, но Ирина учила меня забрасывать наживку абстрактно, намеками. И так можно вытащить куда большую правду, чем рассчитывал изначально. А о чем ты? Ты знаешь о Марах больше, чем говоришь. Конечно. Я же прочитал ту книгу. Ты давно знаешь. Он не отвечает. Что тебя так интересует? Его зрачки сужаются. Он сильнее прижимает меня к себе, его движения уже не столь плавные. Аарон пытается взять себя в руки, но ему это удается не сразу. На его лицо медленно возвращается улыбка, но глаз она не касается, я сразу понимаю, что она фальшивая. Твои способности? Мне было интересно, как на самом деле выглядят нити жизни. Теперь я знаю. Хорошая полуправда, но все еще лишь половина. Будь все именно так, он бы не упирался так долго. Почему из всех мар подняли именно меня? Даниил с самого начала хотел поднять тебя, поэтому целенаправленно искал твою могилу. Ты никак не участвовал в его выборе? Теперь улыбка настоящая, но мрачная. Он приподнимает мою руку, заставляя меня повернуться и прижаться к нему спиной. Ловко уходит от ответа, сбивая меня с мысли, когда проводит ладонью по моему плечу вниз, а потом по предплечью. Ощущая тепло его груди, я завороженно слежу, как мягко двигаются его пальцы по моей коже. Он делает это настолько чувственно, что я едва слышу музыку за гулом в ушах. Этот момент кажется мне слишком интимным для нас. Из губ срывается судорожный вздох. Когда мы возвращаемся в основную позицию, я с трудом вспоминаю о своем вопросе. Пытаясь избавиться от сухости во рту, я сглатываю. Значит, участвовал. Я знаю цели Даниила, но каковы твои? Что ты хочешь от меня, Аарон? Ничего. Ты врешь? Вероятно. Этот честный ответ – последнее, что я получаю, потому что музыка замолкает, и Аарон уводит меня обратно к принцу и принцессе. Он поступает правильно, зная, что при них я не стану больше расспрашивать, но ошибается, если думает, что я не сделаю этого позже. Даниил из вежливости предлагает мне вина. Все вопросительно переглядываются, когда я принимаю бокал и выпиваю половину, становясь увереннее в своем решении. Даниил, я бы хотела поменять условия нашей сделки. Принц удивляется, но, не задавая лишних вопросов, отводит меня в соседний кабинет. Аарон в качестве охраны для принца идет с нами. Чего ты желаешь, Агата? Даниил присаживается в одно из мягких кресел. Я дожидаюсь, пока Аарон прикроет за нами дверь. Он замирает перед ней, отрезая мне путь к выходу. Я хочу, чтобы вы нашли могилу моей сестры Анны. Даниил указывает мне на кресло напротив. Я сажусь на край, но не расслабляюсь, остаюсь сидеть с прямой спиной. Мы расположились достаточно близко, но Даниил наклоняется вперед, упираясь локтями в колени, задумчиво трет ладони, внимательно разглядывая мое лицо. Что ты хочешь сделать? Я выполню оставшиеся условия моей сделки. Убью Северина. Но после я хочу, чтобы вы нашли могилу Анны. Хочу, чтобы Морок поднял ее и оживил. Ладони Даниила замирают. Аарон не издает ни звука, и комната погружается в звенящую тишину, которую едва нарушают отдаленные звуки музыки. «Ты понимаешь, о чем просишь, Агата?» В карих глазах принца проскальзывает разочарование. «Да». «Морок не может возродить двоих. Да даже поднять не может». Принц не уверен, что я и так все понимаю. «А это значит, дорогая Агата, что тебе вновь придется умереть». Я и так не живая. Снова лечь в холодную землю. Ваше высочество. И еще одного шанса у тебя не будет. Даниил. Что? Принц выпрямляется. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не дернуться. Он устало трет лицо ладонями, раздраженно втягивая воздух. Я оборачиваюсь на Аарона, но он никак не вмешивается и упрямо смотрит вперед, ничем не показывая, что слушает наш разговор. Агата, помнишь, о чем я тебя просил той ночью? Ты мне ничего не ответила, и я решил, что тишина — твое согласие. А оказывается, ты уже все решила. Я продолжаю молчать, хотя это была неправда. В тот момент тишина и в самом деле была моим согласием. Но сегодня днем, смотря на все эти украшения, я передумала. Принц откидывается в кресле и начинает нервно постукивать пальцем по деревянному подлокотнику, неотрывно глядя на меня. Я сжимаю ткань платья на колени в кулак. Ты не отступишь? Нет. А если я запру тебя? Я качаю головой, сомневаясь, что Даниил и правда так поступит. Но он принц, и кто знает, на что он действительно готов ради получения желаемого. Если так, тогда то, о чем вы просили той ночью, не сбудется никогда. В свете зажженных свечей волосы принца переливаются золотым и оранжевым. Мы упрямо сверлим друг друга взглядами. И он сдается первым. Хорошо. Дай мне возможность подумать. Ты просишь меня найти Анну, но я не уверен, что смогу это сделать. Поэтому дай мне время. Я киваю, поднимаюсь с места. Даниил вскакивает на ноги, придвигается ко мне ближе, чем когда-либо, пальцами обхватывая мое плечо. Я хочу сделать шаг назад, но ноги упираются в кресло. Продолжая удерживать меня на месте, правой рукой он приподнимает мой подбородок. Но тогда наша сделка неравноценна. Если в итоге ты собираешься отказаться от меня и уйти, готова ли ты дать мне что-то взамен? Он говорит тихо, и я не знаю, слышит ли нас Аарон. Видит ли, как принц проводит большим пальцем по моей шее, как мои губы раскрываются на выдохе. Глаза Даниила темнеют. Я понимаю, о чем он меня просит. И я не оттолкну его, если принц решит меня поцеловать. По телу разливается странная дрожь, и я не понимаю, пугает меня эта мысль. Или я в нетерпении жду его шага, жду, когда он уклонится ближе. Пока я не знаю, как много готова ему дать в виде платы за мою сестру, но я узнаю, когда... Да. Когда вы найдете ее могилу. Даниил ласково улыбается, поглаживая мою щеку, замирая в этой близости еще на какое-то время. Аарон, отведи Агату в ее комнату. Уверен, она устала за сегодня. Даниил отодвигается. Я отхожу на безопасное расстояние и иду к своему охраннику. Тот открывает передо мной дверь, пропуская вперед, и выходит следом. В коридорах больше людей, чем обычно, и мы идем молча. Аарон не говорит мне ни слова с тех пор, как мы покинули кабинет. Я смотрю на его прямую спину и гадаю, как много он слышал. Чем дальше я ухожу от принца, и чем дольше остаюсь наедине с Аароном, тем сильнее внутри беспокойство о том, что он обо мне подумал, что думает о моем решении изменить договоренность, что думает о готовности заплатить за сделку с собой. Мы покидаем праздничную часть дворца, заворачивая в сторону спален. Сюда гостям вход запрещен, и внезапно я осознаю, что мы остались в коридоре совсем одни. Шаги Аарона звучат все более раздраженно, он сжимает руку на длинном кинжале. Аарон что-то бормочет, словно в его голове так много мыслей, что они уже не помещаются в ней, вырываясь в растерянное бормотание. Я продолжаю молча наблюдать, когда он дергает верхние пуговицы на камзоле и рубашке, пытаясь расстегнуть их, будто одежда его душит. Пару раз в его ворчании я различаю свое имя. «Аарон!» Мы подходим ближе к моей комнате. Он вздрагивает, словно забыл о моем присутствии. «Чем я тебя разозлила?» «С собой». Я удивлена этим ответом, не зная, что именно он имеет в виду. Несколько секунд я не могу выдавить ни звука, не в состоянии сформулировать следующий вопрос, который поможет мне понять происходящее. «Проклятие. Столько уже сделано, чтобы теперь вот так вот все рухнуло. А я только и слышу со всех сторон. Агата, Агата, Агата!» «Что ты...» Он распахивает дверь моей спальни, делая жест рукой и приглашая меня войти первой. В комнате почти темно. Лишь несколько светильников зажжены, чтобы не удариться о мебель. Я захожу, а из Аарона продолжает литься поток слов, которые он не может остановить. «Со всех сторон. Вначале один, потом другая. Только твое имя каждый чертов день. Аарон хватает меня под локоть, толкая к стене, чтобы я не отворачивалась и не уходила от разговора. Я не чувствую боли, ударяясь о камень, покрытый изысканными обоями, и продолжаю смотреть на Аарона широко раскрытыми глазами, абсолютно не понимая, о чем он говорит. «Агата то, Агата это. Из года в год, изо дня в день. Агата!» В последний раз он тянет мое имя со стоном, как будто оно причиняет ему боль. Я с шумом втягиваю воздух, когда он делает шаг ко мне, приближаясь. Его правая рука продолжает лежать на рукояти длинного кинжала, когда левая он обхватывает мою шею, притягивая ближе. На мгновение в его зеленых глазах отражается мучительный выбор, словно он не может решить, хочет меня зарезать или... Агата. Он выдыхает мне в губы, прежде чем накрыть их своими. Мои веки сами собой опускаются, а губы раскрываются ему навстречу. Это не первый мой поцелуй, но те были простыми и неуклюжими, этот же совсем другой. Мое тело, опережая разум, решает ему ответить, наслаждаясь мягкостью его губ, и поцелуй теряет былую резкость, становясь сладким и пьянящим, как первый глоток вина, и я понимаю, что хочу еще. А когда мое сердце делает первый мощный удар, я отталкиваю Аарона, осознавая, что происходит. Сразу отвешиваю ему пощечину, и она получается сильнее, чем я ожидала. Он делает несколько неуверенных шагов назад, оглушенный внезапным ударом. Аарон вновь поднимает на меня взгляд, прикладывая прохладную ладонь к полыхающей щеке. Мы оба смотрим друг на друга, растерянно, не зная, что сказать. И тогда мое сердце делает второй удар. Третий. Четвертый. Сильный настолько, что я чувствую, как кровь начинает течь по венам, разгоняясь, а щеки вспыхивают огнем. 7, 8. Аарон завороженно смотрит, как моя кожа розовеет, приобретая живой, здоровый оттенок. 12, 13. Мое сердце. Оно работает? Да. Кажется, да. Я улыбаюсь, поднимаю взгляд на него, вновь чувствуя тепло во всем теле. Губы Аарона изгибаются в настоящей радостной улыбке. И, подойдя ко мне, он опускает голову вниз, почти прикладывая ухо к моей груди напротив сердца. Он обхватывает мою талию руками, а его волосы падают мне на голую кожу в районе декольте. Тепло в теле сменяется жаром, а сердце начинает стучать быстрее, и я вжимаюсь в стену. Заметив, что мое дыхание становится тяжелее, Аарон поднимает на меня глаза, которые кажутся такими темными в полумраке комнаты. «Можно?» Теперь этот вопрос, заданный мне прямо в губы, кажется нелепым. Но его голос такой глубокий, что мне вовсе не смешно. «Да». Мои губы двигаются раньше, чем сознание вспоминает, из каких букв состоит отрицательный ответ. Но Аарон не двигается, не сокращает расстояние, мучаясь очередным, только ему понятным выбором. «Однако мне не стоит». Аарон упирает руку в стену моей головы и отталкивается, словно сам отстраниться не может, и ему нужен был толчок. Вначале он отходит на расстояние вытянутой руки, но, видимо, посчитав его недостаточным, делает еще 3 шага назад. Я молча наблюдаю за ним с долей разочарования и недоумения. Он сглатывает несколько раз, протяжно выдыхает, успокаивает дыхание. И говорит обычным ровным тоном. «Уже поздно. Отдыхай, Агата. День был тяжелым». Аарон, нагибая меня, подходит к двери и хватается за бронзовую ручку. Замирает на мгновение, но потом уверенно дергает дверь на себя и выходит, оставляя меня одну. А я, прикладывая руку к груди в замешательстве, с пустой головой, чувствую, как сердце продолжает размеренно биться. Теперь мое тело полностью заработало, и морок может меня оживить. Однако слишком поздно. Я приняла решение отдать этот шанс сестре.